Беркли и не берет идеализм в этом субъективном смысле, а только в том смысле, что духи-то сообщаются друг с другом. Другое само есть представляющее, и, следовательно, Бог производит такие представления, так что продукты воображения или вообще представления, которые порождаются из нас самодеятельно, остаются отличными от тех, от в себе. Это представление является результатом усмотрения трудностей, встречающихся в этом вопросе, и которые Беркли хотел устранить оригинальным образом. Непоследовательность в этой системе должен был взять на себя опять-таки Бог. Он играет роль стока. Ему предоставляется разрешение противоречия. Короче говоря, в этой системе остаются совершенно прежними обыденная чувственная картина Вселенной и раздробленность действительности, равно как и система мыслей и лишенных понятия суждений. Все это остается тем же, чем оно было до появления системы Беркли. В содержании ничего не меняется, и новым является только та абстрактная форма, что все есть лишь восприятие. Такого рода идеализм касается только противоположности между сознанием и его объектом и оставляет совершенно нетронутыми ширь представлений и противоположности, имеющиеся в эмпирическом и другом многообразном содержании. И если зададим вопрос, в чем заключается истина этих восприятий и представлений, как раньше задавался этот вопрос относительно вещей, то мы не получим ответа. Довольно безразлично, является ли наша картина мира картиной вещей или картиной восприятий, если самосознание остается наполненным конечными данными. Содержание оно получает обычным образом, и это содержание носит обычный характер. Самосознание в своей разобщенности кружится в представлениях о совершенно эмпирическом существовании, ничего не познавая и не постигая в содержании, или, иначе говоря, в этом формальном идеализме разум не обладает своеобразным содержанием. Далее. Беркли занимается в отношении эмпирического содержания преимущественно рассмотрением различия между зрительными и осязательными ощущениями, стремясь дознаться, какого рода ощущения принадлежат одному чувству и какого рода ощущения другому, благодаря чему предмет его исследований получает совершенно психологический характер. Этого рода исследования всецело держатся явлений и лишь различают в области последних разные стороны, или, иначе говоря, постижение доходит лишь до различий. Интересно только то обстоятельство, что эти исследования касались преимущественно пространства и разбирали вопрос о том, получаем ли мы через зрение или через осязание наше представление о расстоянии и так далее, коротко говоря, все представления, относящиеся к пространству. Пространство и есть именно то чувственное всеобщее, то, в в самой единичности всеобщее, которое при эмпирическом рассмотрении эмпирически разбросанного приглашает и ведет к мышлению, ибо оно само есть мысль, и которым как раз и дезориентируется в своем деле чувственное воспринимание и рассуждение о восприятии, и так как эта деятельность здесь носит характер некоторой предметной мысли, то она, собственно говоря, как бы приглашается мыслить или обладать некоторой мыслью, но не может справиться с этим, так как она не интересуется мыслью или понятием и совершенно не может прийти к осознанию сущности. Они ничего не мыслят как мысль, а мыслят все как некоторое внешнее, чуждое мысли. Второе. Юм. Здесь мы должны вставить юмовский скептицизм, который замечателен больше исторически, чем сам по себе. Его историческая замечательность состоит в том, что Кант, собственно говоря, берет в нем исходный пункт своей философии. Дэвид Юм родился в 1711 году в Эдинбурге, и умер в Лондоне в 1776 году. Он жил в Эдинбурге в качестве библиотекаря. После этого он был секретарем посольства в Париже и вообще занимал в продолжении долгого времени дипломатические должности. В Париже он познакомился с Жан-Жаком Руссо и пригласил его в Англию. Однако чудовищная подозрительность Руссо привела к тому, что они вскоре поссорились. Юм более знаменит как историк, чем своими философскими сочинениями. Он написал «A Treatise on Human Nature» — «Трактат о человеческой природе», переведено на немецкий якобы Галле, 1790 год. Далее, Essays and Treatises on Several Subjects. Опыты и трактаты о разных предметах в двух томах. Volume first, containing essays moral, political and literary. Том первый, содержащий в себе очерки нравственных, политических и литературных вопросов, напечатан сначала в Эдинбурге в 1742 году. Volume second, containing an inquiry concerning human understanding. Том второй, содержащий в себе исследование о человеческом разумении, представляющее собой переработку treatise, был сначала напечатан отдельно в Лондоне в 1748 году. В своих опытах, которые больше, чем все другие его сочинения, сделали его имя знаменитым, он рассматривает философские материи как образованный мыслящий светский человек, трактуя их не в систематической связи, а также не с тем охватом, который его мысли могли, собственно говоря, получить. Он, наоборот, в некоторых рассуждениях выделял лишь отдельные стороны. Мы должны вкратце коснуться главной сути его философии. Он непосредственно исходит из локковско-беконовской философской точки зрения, согласно которой мы черпаем наши понятия из опыта, и его скептицизм простирается также и на берклевский идеализм. Дальнейшее развитие мысли заключается в следующем. Беркли оставляет нетронутыми все понятия. У Юма же противоположность между чувственным и всеобщим стала чище и высказана резче, так как он определяет чувственное как совершенно не имеющее в себе всеобщности.